На следующий день часик поковырялся с планшетом, сходил позавтракал и, дождавшись Винка, пошел на стрельбу. Пока стрелял, он мне рассказал, что станер работает от встроенного аккумулятора, и заряда хватает на 20 выстрелов. Затем продемонстрировал несколько разных обоим для игольника. Керамические, стандартные белые, стальные, бронебойные, черные, отравленные, полые с ядом, зеленые, усыпляющие, полые со снотворным синие, разрывные, полые со взрывчаткой красные. Сказал, что бывают еще особые боеприпасы для игольников, засекреченные, такие как РЭП, уничтожает электронику и глушит связь, поисковые шпионские, типа жучки и трекеры, нановорм, заражают наноботами, разрушающими оборудование и убивающими все живое, силовые, прожигающие силовые щиты, антиматерия, усиленный в 100 раз аналог разрывных. Самонаведение при использовании тактического режима военных нейросетей позволяет немного корректировать полет снаряда. Их разрешено использовать только спецслужбам. Частникам же при их использовании и хранении грозит срок. Я взял у него по паре каждой обойме за 3 кита в долг и сказал, что не вижу смысла больше тренироваться, пока не смогу полностью вылечиться. Потом обрадовал Винка, что согласен на его охрану на станции, и попросил скинуть мне на планшет стандартный договор. Тут подошел в силовой броне Геннадий, при виде которого Винк напрягся. Я же, не чувствуя угрозы, решил просто подождать развития ситуации. «Здорово, Вовчик!» – начал Гена со мной разговор по-русски. «Как пристроился?» «По профессии», – ответил я на лингве, языке содружества. Кстати, невежливо при собеседниках разговаривать на незнакомом им языке. «Ты посмотри, какие мы культурные!» – поморщившись, сказал уже на лингве Гена. «Ты же в курсе, кто они?» «На себя посмотри», – поспешил ответить я, увидев, что Винк собирается с ним поспорить. «Насколько я понял, ты теперь один из них?» «А сам-то кто?» — ухмыльнулся он. — Тоже ведь на них работаешь? — Я вольнонаемный техник, — объяснил я. — Мне нельзя официально работать, так как из-за повреждения мозга, которое обеспечил один нехороший земляк, мне невозможно установить нейросеть. — Эй, кто старое помянет? Ну, что ты в самом деле? — заявил Гена. — Мы в космосе, у нас теперь такие возможности. Зачем вспоминать прошлую жизнь? — Это у тебя возможности, а я инвалид, — решил я бить ему на совесть. «И долгов у меня больше 600 китов». «И что теперь? Мстить мне будешь?» С усмешкой спросил он. «Я теперь абордажник, и скоро по уровню бойцовских навыков буду не слабее земного спецназа». «Действительно, не с моим здоровьем мечтать о мести». Вздохнул я и, заметив нахмурившегося Винка и ухмыльнувшегося Гену, решил припугнуть. «Хотя, а кто мне мешает нанять специалиста по устранению неугодных?» «А я ведь пришел помириться». Уже серьезно сказал Гена. «Ты ведь единственный мой земляк из свободных. Да и нанять специалиста ты можешь не успеть». «Успокойся, это шутки у меня дурацкие». Почувствовав угрозу со стороны Гена и Винка, срочно стал я разряжать обстановку. «Здесь капитализм, а месть – штука невыгодная. Поэтому я вполне могу принять твои извинения в виде половины моего долга». «Да ты охренел!» – возмутился Гена. «На меня тоже навесили долги за обучение и экипировку». «Давай хотя бы 10 китов!» 100 китов!» – стал я торговаться. «У тебя больше возможности отдать долги, в отличие от меня. Ты не инвалид!» 50 китов!» – начал успокаиваться он. «Больше не смогу!» «Хорошо!» – согласился я остановиться на этой сумме. «Винк, перепиши на него 50 китов с моего долга. И останемся, если не друзьями, то хотя бы хорошими знакомыми». «Все готово! Оставшийся долг 575 китов!» – сообщил мне Винк и спросил Гену. «Ты все тут или еще чего хотел?» «Да вроде все», — ответил он и кивнул мне. «Ну, до встречи. Как-нибудь поболтаем, как будет свободное время. Я пойду. Скоро тренировки». «Пока», — бросил я в спину удаляющемуся Гене и вдруг почувствовал от него небольшую угрозу. «Интересно, почему? Вроде все разрулили. Ладно, буду настороже и попробую разобраться, что не так». «С ним все ясно. А как насчет нас?» — спросил у меня Винк. «Ты о чем?» — не понял я. «Я о месте», — напомнил он. «Мне тоже хотелось бы прояснить ситуацию». «А, ты думаешь, я буду вам мстить за похищение и рабство?» — усмехнулся я и, дождавшись утвердительного кивка, ответил. «Как я уже говорил Гене, месть невыгодна. Отношение к вам, конечно, невысокое, но и зла на вас я не держу. Ты, наверное, хочешь повысить мое отношение к себе?» «Хотел бы, но 50 китов очень дорого», — сознался тот. «И как ты относишься к остальным? Мне нужно знать, где ждать проблемы». «От тебя я хочу бесплатную охрану на станции, пока не смогу отдать долги. Попробовал я поторговаться и с Винком. «Идет», — как-то быстро согласился тот. «Как насчет Гурона?» «От него я хочу узнать координаты моей планеты», — наглел я дальше. «Даже не знаю», — удивленно развел руками Винк. «Я, конечно, передам ему твою просьбу, но не факт, что он согласится». «А док?» «А что, док? Он сделал все, что мог. К нему и остальным я отношусь вполне нейтрально». «Ну хорошо, пойду тогда поговорю с Гуроном», — сказал Винк. «Давай, а я на очередной осмотр энерговодов». И пошел тестировать свою пайку. Проверив в очередной раз качество изоляции и убедившись, что все в порядке, я пошел к завалу у технарей. Орехалк, поковырявшись час, не нашел ничего из нужных ему металлов. Я не расстроился, буду откармливать его электричеством, хоть и медленно, но верно. По пути к себе в каюту придумал, как использовать подпространственный карман в качестве оружия. Если он опасен для живых организмов, то можно помещать туда кого-либо и тут же быстро вытаскивать обратно. Осталось уточнить, как именно он вредит, и потренироваться в скорости работы с ним. В своей каюте я начал тренироваться доводить до автоматизма работу с карманом, а также делать его незаметным. Для этого сначала протестировал мелкие предметы, которые там хранились, чтобы узнать, какой из них медленнее всего будет перемещаться. Оказалось, это одна из непонятных фигурок в виде прямоугольной призмы, похожая на стрелку указателя. Если не вынимать ее из кармана костюма, то можно незаметно тренироваться в перемещении ее в подпространственный карман и обратно, пока не найду никому не нужную живность. Есть шанс, что при тренировках не только скорость перемещения прокачается, но и сам размер кармана. Через пару часов, поняв, что включился автопилот и скорость перемещения изменилась с 2 секунд до 1, я стал думать об усложнении тренировок. Для начала меняем руку, затем проба перемещения сразу обеими руками, затем совмещаем с чем-нибудь еще, например, с тренировками с Орехалком. Ближе к вечеру я решил завязать с тренировками, опасаясь поместить кого-либо на автопилоте. Скорость перемещения стала такой, что я перестал замечать исчезновение предметов. Обеими руками тоже получалось перемещать без проблем, а вот из руки в руку через карман никак не удавалось. Или я чего-то не понимаю, или есть ограничения на это. Тут на планшет пришло от Гурона приглашение на беседу. Я быстренько все лишнее убрал и поспешил к капитану. Тот сначала стал выпытывать у меня, зачем мне координаты Земли. Я ответил, что у меня там остались родные, и если я разбогатею, то постараюсь забрать их в содружество. Он согласился со мной, что родне надо помогать, но может сообщить мне только координаты, и то не под запись. На что я поинтересовался, в чем подвох, ведь это мне и нужно. Тот сказал, что моя система находится очень далеко, примерно 10 лет пути на среднескоростном корабле, причем половина пути по территории архов. Я успокоил его, мол, мне не нужна его секретная тропа, по которой он срезает путь. Вернее, нужна, но, понимая, что это очень дорогой секрет, мне достаточно координат системы. Гурон показал мне на большом настенном экране таблицу огромных чисел, но удивился, как я собираюсь работать с ними без знаний навигации и нейросети. 32 числа, примерно по 100 цифр после запятой. Офигеть! Внимательно просматривав их минут 10, я попросил его показать на звездной карте солнечную систему относительно систем Содружества. Тот, одобрительно хмыкнув, отобразил на экране россыпь звезд, выделив синим Содружество и отметив красной точкой солнечную систему. Я поводил рукой по экрану, понял, что он сенсорный. Тогда я стал вращать и менять масштаб изображения, запоминая карту звезд. Спустя полчаса я попросил убрать цветовое выделение систем и переместить изображение в центр Содружества. Тот, поняв, что я хочу сделать, сбросил настройки карты и стал ждать моих действий. Я кое-как в течение 10 минут, но все же нашел Землю и, обернувшись, увидел офонаревшего Гурона. Он поинтересовался, как я смог запомнить всю карту за полчаса. Я успокоил его, сказав, что запомнил только путь до Земли, и поблагодарил его за координаты. Капитан сказал, что они мало чего стоят, так как через архов не пройдет и сильный флот любого из государств. Я объяснил, что это теперь мои проблемы, и еще раз поблагодарив и сославшись на головную боль от обилия информации, отправился ужинать и спать. Больше до конца пути ничего интересного не происходило. Гену я так и не видел. Видно, его загрузили тренировками.